1990-е. Мороженое «Попсикл». Норма ждала Мака в гостиной. «Мак, сядь», — сказала она. Судя по выражению лица, она собиралась сказать что-то замечательное или, наоборот, ужасное. Он никогда не мог угадать. «Что случилось?» «Я говорила по телефону с Линдой». «Так, и...» «И она говорит, что хочет ребенка. Говорит, биологические часы тикают». «Ага. Она кого-нибудь встретила?» Норма вскочила и принялась перекладывать подушки на диване, как делала всегда, когда нервничала. «Нет, никого не встретила, но звонила в разные агентства». Мак насторожился. «Агентство? Какого черта? У нее на работе полно мужиков». Норма хмыкнула. «В том-то и дело. Она не хочет мужчину, по крайней мере, лично. Она хочет ребенка, но не мужа. Так она сказала». «Что?» «Прежде чем ты разозлишься, знай. Я не сказала ей, что это хорошая идея, но она решила пойти...» Норма с большой осторожностью подыскивала слова. «В то место, где специализируются на таких вещах. Она ищет, ну, знаешь, банк такой». «Банк?» Норма начала терять терпение. «Ой, Мак, не заставляй меня говорить тебе по буквам. Она хочет забеременеть, но не хочет больше замуж. Она пойдет в одно из мест, где имеют дело с замороженной...» Как ни пыталась Норма обойти это слово, у нее не выходило. Она посмотрела в окна, нет ли кого в пределах слышимости, потом шепотом произнесла по буквам: «Сперма». «Что ты сказала?» «Мак, ты никогда не слышал об искусственном оплодотворении. Она хочет это сделать и хочет, чтобы мы знали». «Боже правый, ты всегда говорил, что она может нам все говорить. Вот она так и поступила. Прямо не знаю, что и думать. Она твоя дочь. Если бы ты в прошлый раз не толдычил, что мечтаешь о внуке, может быть, этого бы и не случилось». «Норма, она же была беременна. Я что, не должен был этого говорить?» «Ты вел себя так, будто внук — это все, что тебе нужно в жизни. А когда случился выкидыш, ей от этого было еще хуже». Норма вдруг разрыдалась. «Надеюсь, ты доволен. Теперь у тебя будет внук от отца с фамилией Попсикл». Но месяц проходил за месяцем, а попытки Линды забеременеть приводили всякий раз к разочарованиям. И она сдалась. Мак с Нормой решили, что это конец истории. Но однажды, когда Мак вернулся с рыбалки, Норма встретила его на заднем крыльце. «Надеюсь, ты любишь китайскую кухню?» «Что я люблю?» «Пока тебя не было, звонила твоя дочь, она едет в Китай за ребенком». «Каким еще ребенком?» «Она сказала, что в прошлом году подала заявку на девочку. А не говорила нам, потому что думала, вдруг ничего не выйдет. Но 3 дня назад ей позвонили и сообщили, что можно приехать и забрать ее». Мак стоял с открытым ртом, со связкой рыбы в руке. Вот уж чего он никак не ожидал. «Поздравляю, Мак, теперь ты дедушка коммунистки, которая, вероятно, вырастет и зарежет нас во сне». С этими словами Норма оставила его стоять столбом и удалилась в спальню вся в слезах. Но как они не волновались, увидев очаровательную кореглазую девчушку, которую Линда назвала Эппл, в тот же миг влюбились. Через 2 года Норма гордо шла по бульвару в толстовке с лицом китайской девочки во всю грудь и надписью: «Кое-кто называет меня бабушкой».